Учитывая, что мы будем жить под одной крышей. Послушайте, мисс Барретт. Генри, вставила она. Пожалуйста, зовите меня Генри, как все. Генри, пробормотал он. Ну, конечно же, глупо было ожидать другого имени. Оно подходит мне больше, чем Генриетта. Не правда ли? Совершенно согласен с вами. С большим воодушевлением подтвердил он. Она положила в рот кусочек яичницы. Ваша матушка настойчиво продолжает звать меня Генриетта, но только потому, что так зовут вашего отца. Но я вас перебила. Он моргнул. Правда? Да, кажется, вы сказали, послушайте, мисс Барретт, и после этого я перебила вас и попросила называть меня Генри. Он снова моргнул, пытаясь восстановить ход своих мыслей. Ах, да, по-моему, я собирался спросить, говорил ли вам кто-нибудь, что вы весьма откровенны? Она рассмеялась. Все так говорят. Это нисколько не удивляет меня. Меня тоже. Данфорд постоянно твердит мне о том, что у хитрости есть свои преимущества, но мне никогда не удавалось удостовериться в этом. Она тут же в душе начала ругать себя за упоминание в разговоре Данфорда. Меньше всего на свете ей хотелось не то что говорить, даже думать о нем. «Вы знакомы и с Данфордом?» Она проглотила кусочек ветчины. «Он мой опекун!» Нед поперхнулся и прикрыл рот салфеткой. «Данфорд? Опекун?» Не в силах поверить этому, переспросил он. Другой реакции я не ожидала. Генри покачала головой. Очевидно, Данфорд, по всеобщему мнению, не очень-то годится в опекуны. Конечно, можно сказать и так. Я слышала, что он законченный распутник. Вот это уже ближе к истине. Она нагнулась вперед, ее серебристые глаза дьявольски засверкали. «Белл говорит, что вы очень стремитесь завоевать такую же репутацию, как у него. Белл слишком много говорит». «Смешно, Данфорд говорил теми же словами. Это совсем меня не удивляет». «Знаете, о чем я думаю, Нед? Ведь я могу называть вас так?» Его губы чуть дрогнули в улыбке. «Конечно!» Она покачала головой. «Вряд ли вам хорошо удастся роль развратника». «В самом деле?» спросил он, растягивая слова. «Да, видно, что вы очень стараетесь. Вы только что произнесли «на самом деле» с достаточной долей снисхождения, эктакой вселенской усталости, столь характерной для подобных мужчин. Удобно жить в соответствии с принятыми стандартами. Но вы способны подражать только тону этих людей, но не их сущности». Нед едва сдерживал смех. «В самом деле?» — тем же самым тоном произнес он. Генри засмеялась. «Замечательно, милорд. Но хотите услышать, почему вы никогда не станете настоящим распутником?» Он опустил локти на стол и даже подался вперед. «Вы же видите, я умираю от любопытства». «Вы слишком милы и добропорядочны», — улыбаясь, произнесла она. Он снова откинулся на стул. «Это комплимент?» «Конечно, комплимент!» Глаза Неда заблестели. «Не могу выразить словами свое облегчение. Если откровенно, а вы, надеюсь, уже поняли, что я всегда откровенна?» «Конечно!» «Так вот, откровенно говоря, я только сейчас начинаю понимать, что малоприятные личности встречаются не так уж редко. Вчера вечером я познакомилась кое с кем из них, и теперь мне придется как-то выкручиваться, чтобы не принимать их сегодня, если они явятся с визитом. Уверен, их сердца будут разбиты». Она проигнорировала его замечание.